Глава 17. Лолита. Если честно, я испугалась. Приготовила красный стул, как договорились, открыла пошире балконную дверь. Если что, прямо его туда толкнуть, через перила, все равно будет видно. Глупость какая-то. Как в прошлом веке в шпионском фильме. Или кто-то рядом живет и из окна наблюдает. Ага, наблюдает. Я сползла по простыням, никто не подошел и меня не остановил. Я сначала вообще чуть не сорвалась. Второй узел плохо затянула. Минут 5 точно сползала. Молодец я, но повторить уже не смогу. Запал пропал, и простыней нет. Я проверила. Самое плохое – это если сюда припрется Белла и начнет разборки. Могут и утащить куда-нибудь, то есть украсть. С нее станет. Этого и боюсь, но в глубине души знаю, что мой рыцарь этого не допустит. Откуда я это знаю? То-то и оно, что ниоткуда. Ничего, кроме интуиции, у меня нет. А Белла ради этого чинуши на многое пойдет. В инете новостей про рабство и кражи молодых девчонок и детей пруд-пруди. Детей крадут не столько на органы, сколько на жертвоприношение, и пьют у них кровь. Я много читала про это неописуемое скотство в инете. Это международная проблема. В новостях о таких вещах помалкивают. Девчонки многие знают, что за ними идет негласная охота, особенно те, кто посимпатичнее. Но всегда кажется, что это где-то далеко и с тобой не может случиться. Я поэтому отдельную квартиру себе не снимала, а нашла комнату с хозяйкой. Пошла на кухню искать бумагу и ручку. В комнатах ничего такого не попадалось. В одном из ящиков около плиты нашла блокнот и фломастер, вырвала лист и написала: «Белла Гибискус. Адрес белого офиса Беллы. Может меня похитить. Вероника Метелина. Номер паспорта. Иди в полицию, если нашел эту записку. Спасибо, друг». Второго звонка не последовало. К двери я не подходила, боялась показать, что в квартире кто-то есть, а камеру на площадке никто не установил, что странно. Сейчас где только этих камер нет, они малюсенькие, как спичечная головка, если кто еще помнит про спички. Хотя если в доме есть настоящий камин, то и спички есть. Я была как-то раз в гостях в одном подмосковном доме с настоящим камином. Парень из института, Костик Громов, справлял ДР своей собаки, моего любимого бультерьера, черного с белым пятном на морде. Какие же они прикольные и веселые. И сильные еще. Там мы про этот адренохром и разговаривали. Мальчишки упоминали какой-то старый американский фильм, то ли «Страх в Лас-Вегасе», то ли еще как-то он назывался. Я его не смотрела, его сняли до моего рождения. А старые фильмы я редко смотрю, хотя иногда накатывает посмотреть на красивых женщин. Но это искусственная театральная красота. Слишком много грима, правильных ракурсов, ужимок. Мне это всегда мешало, и я теряла увлеченность. Просто старые истории, если не про войну, мне кажутся немного мелкими, надуманными какими-то, а женщины там бесправные курицы с накрашенными губами. Мама говорила всегда, что это от непонимания, которое проходит с годами. Фу, тоже мне недостаток. Так вот, этот адренохром как раз и связывали с молодостью. Мальчишки говорили, что мировая элита и голливудские звезды сидят на нем, потому что это натуральный наркотик, который еще и омолаживает и продлевает жизнь. Он синтезируется в крови после окисления адреналина и получают его из шишковидной железы доноров. Но доноры – дети, и чем моложе ребенок, тем лучше. Его только надо сильно напугать, чтобы он орал от страха и боли. Сначала не верилось в такое зверство, но постепенно приходило понимание, что люди часто себе не принадлежат, своей божественной природе, у них разные жизненные обстоятельства. Никто же не выбирает, где и у каких родителей ему родиться. Я сначала слушала ребят в полуха, тем более, что тема мне была незнакома, да и омоложение в планах не стояло. Но я вспомнила, как СМИ трезвонили про процесс Вайнштейна. Продюсер обвинял в чем-то голливудских селебрити, точнее, не только в педофилии, как Льюиса Кэрролла, знаменитого сказочника, это мы давно съели, а в трафике детей. Мозги стали как комп, выискивать в памяти все, что было связано с похищениями и рабством. Возможно, я немного перегибала палку, но то, что Ярослав забрал ключи, меня стало очень сильно беспокоить. Я, кстати, маленькой Алису в стране чудес никогда не любила. Не сказка это никакая, а выдуманная фэнтезийная бредятина для взрослых с недетскими шуточками. Мне от нее только страшно было засыпать. Нора, чеширский кот, шляпник, червонная королева. Чужое все и депрессивное какое-то. Хотя такое говорить публично себе дороже. Сочтут ханжой или дурой, не понимающей тонкости литературы и скрытых намеков. Просто это не детские намеки, я про это. А тут еще узнала от мальчишек, что структура химической формулы этого адренохрома в перевернутом виде очень похожа на кролика. То еще неосознанное совпадение, оно все так и случается. Конечно, в дверь могла и уборщица звонить, но у нее с собой наверняка был ключ. Зачем ей звонить? Соседи? Никакие соседи никому уже давно не звонят в этой Москве. Моя хозяйка 20 лет живет в доме, где знает в подъезде только двух человек. Один у нас с площадки, вторая бабка где-то сверху. В этой квартире даже постоянно никого нет, как и соседи. Интересно, где Ярослав живет? С Мариной где-то, если она его девушка. А сейчас? И сейчас, наверное. Мне этого не хотелось, но жить с ним вот так сразу, начиная с завтрашнего дня, я тоже не была готова. Знать бы, что Светка там без меня делает, и как она отреагировала на Ярослава. Ой, замучает своими вопросами, как приду, уже, наверное, список подготовила. Зря ей ничего не рассказала, был бы свидетель. Достала с полки Лолиту. Прочитала аннотацию. 40-летний литератор и рантье, перебравшись из Парижа в Америку, влюбляется в 12-летнюю провинциальную школьницу, стремление обладать которой становится его губительной манией. Не совсем про меня, конечно, но какое-то созвучие промелькнуло. Это была любовь с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда. Я часто читала Набокова, не так, чтобы взять роман и прочитать от корки до корки, нет. Я читала его урывками и отрывками, чтобы почувствовать русский язык и музыку. Антонина Федоровна приучила, классная в школе. Она многих сделала любителями литературы, особенно мальчишек. Родители на нее молились. Понятно, что Лолиты в школьной программе не было, но на лето она всегда давала список книг для дополнительного чтения. «Если прочтете хотя бы две книги из 42, уже молодцы», – говорила она в мае перед каникулами. «Отличная и строгая. Я ее с Новым годом всегда поздравляю». «Витька Сухарев из нашего класса пошел на филфак в МГУ и поступил. Пишет, тоже в Москву уехал, как и я. Надо, кстати, его найти». Мгновение спустя я услышал шаги моей возлюбленной, бежавшей вверх по лестнице. Сердце во мне увеличилось в объеме так мощно, что едва ли не загородило весь мир. Как бы я себя вела в 12-то лет, если бы со мной такое случилось? И с мамой. Рядом лежал пульт от телека, и я зачем-то его включила. Нервничала и не знала, куда себя деть. Показывали новости. Мельком взглянула на экран и открыла рот. Показывали открытие какой-то поликлиники или больницы. Комиссия вся в белых халатах. Журналистка берет интервью у какого-то проверяющего, важного и причесанного, волосок к волоску. Он говорит о том, что теперь здесь будет работать Центр диагностики с новейшим оборудованием. Слова у меня поплыли, как утки по воде в разные стороны, потому что этот чиновник был он, тот самый мужик, что сидел у Беллы и приглашал меня в Сочи на рекламные съемки. Точно он. Я же его только вчера видела. Я не могла забыть его холеную рожу и его имя – Валентин Петрович. На экране появилась заставка. Игорь Яковлевич Соколов, Министерство здравоохранения, Департамент науки и инноваций. С минуту я сидела застывшей, как статуя. Одно только радовало, что в рабство он бы меня все-таки, наверное, не продал. Это бы уже совсем было неправдоподобно. Но на никакие съемки он точно бы меня не повез. Белла вызвала меня наверх, чтобы он на меня посмотрел, подхожу я или нет, чтобы детали кое-какие себе отметил в нормальной обстановке и при нормальном свете. Красивые ли у меня коленки, например, нет ли прыщей на носу или перхоти. Странно, что справку из вендиспансера никто не попросил для съемок. Вот зачем она меня туда позвала. И про отпуск спросила. Минут через 5 я немного повеселела. У меня был козырь. Я знала настоящее имя похотливого чинуши, а это уже немало. Будет чем отбиваться, если придется с Беллой разговаривать. А ведь придется. Только не сейчас. Я ее побаивалась, особенно после того, как убежала. По сути, ничего плохого она же мне не сделала, а я ее подвела. Так выходило. Эх, не надо было соглашаться отдавать Ярославу телефон. Сделала глупость. Ни ключ отдавать, ни телефон. Не хватает пока мозгов, как ни крути. Все доходит задним числом. На кухне доела со сковородки кальмаров и, пока ела, подумала о том, что тот гость, который со мной начал неожиданно танцевать на ужине, которого я назвала Сергеем и который дал мне телефон Ярослава, получалось, был его внедренным человеком на Беллин ужин. Шпион, одним словом. Вон оно, как все подстроено. Но не просто же так. Надо купить недешевый билет и отправить туда человека тоже не за бесплатно. Он же шпионит, значит, работает. И зачем все это? Вдруг я услышала, как ключ поворачивался в замочной скважине. Все оборвалось внутри от страха, прыгнула за дверь и схватила со стола нож.